Вторник, Мартин. Несчастную девушку увезли только спустя 2 часа. Новый инспектор, не понимающий местные порядки, никак не желал сделать скидку на то, в чьем доме произошло несчастье. «Новый человек», словно оправдываясь, постоянно говорил Мартину шеф местной полиции. Мартин лишь кивал. Он стоял возле камина, в руках стакан с водой. Черные обтягивающие джинсы и черная футболка с низким вырезом и тонкой шнуровкой. Темная с небольшой проседью челка падала на глаза. Анна, дающая показания инспектору, постоянно сбивалась с мысли, заглядываясь на собственного мужа. «Итак, фру, давайте еще раз уточним. Вы впервые видели эту девушку? Или она уже причиняла вам беспокойство в прошлом? И за это я ее сожгла прямо посреди собственного газона?» В голосе Анны послышались истерические нотки, и Мартин понял, что жена уже на пределе. В несколько шагов он пересек комнату и встал рядом с Анной, положив руку ей на плечо. Даже сквозь толстую кофту он чувствовал, как она дрожала. Взглянул на инспектора. Казалось, у того ресницы скоро слипнутся от инея. Ручка отказывалась писать, и он периодически дышал на нее и на свои озябшие руки. Мартин, который невыносимо страдал, если причинял другим людям дискомфорт, неожиданно для самого себя заупрямился и решил ничем не облегчать участь инспектора. Ему хотелось, чтобы тот как можно быстрее убрался из их дома. «Послушайте, долго еще? Моя жена уже 3 раза объяснила вам, что ни она, ни я никогда не встречались с этой девушкой. Возможно, она была на моих концертах. Возможно, она даже писала мне какие-то письма. Но вы же понимаете, я не могу знать всех своих фанатов в лицо». Мартин попытался максимально благожелательно объяснить ситуацию инспектору, но добился лишь противоположного эффекта. В его пояснениях инспектор услышал снобизм и пренебрежение человеческой жизнью. «Даже тех, кто сжигает себя на газонах?» — насмешливо поинтересовался он. «Эдмундсон!» — грозный оклик начальника полиции. «Этот, похоже, прикормлен суперзвездой. А инспектору такая музыка никогда не нравилась, слишком слащавая и западная, совсем не отражает тяжелый и суровый норвежский дух». Инспектор чувствовал прямо-таки могильный холод, исходящий от пола дома. «Да что же они никогда здесь не топят? Денег жалко на отопление». Он опустил глаза вниз и увидел собственные голые щиколотки, торчащие из-под слишком коротких брюк. «В следующем месяце надо ужаться и купить себе новые». На какой-то момент он почувствовал смущение перед этим красивым мужчиной. Черт, он не любил мужчин. Но не признать, что человек, стоящий перед ним, это настоящее произведение искусства, не мог. Бледный, весь в черном, горят только глаза, красив как бог. Он понимал, почему сумасшедшая девица сожгла себя от отчаяния прямо на его газоне. Коллега уже перезвонил ему из ее дома. Некая Рита Бачински. Профессиональная группа. Вся комната погибшей была в портретах Мартина. У нее были все его записи и даже какие-то вещи, которые она покупала на фанатских аукционах за большие деньги. Бедная маленькая дурочка. Но куда ей тягаться с этой красивой, умной, ухоженной женщиной, спутницей Мартина? Кажется, 5-й официальный. «Это ваш 5-й брак?» — выпалил он. «Я не совсем понимаю». Анна глядела недоумевающе на инспектора. На лбу и в уголках глаз тоненькие морщинки, на лице практически нет косметики. Бледная, словно мраморная, очень стройная и высокая. Под простыми джинсами угадывались крепкие ноги. Она из тех, кто стареет красиво. Инспектор, если вас интересуют подробности моей личной жизни, я могу завтра приехать к вам в отделение. Но прошу вас, моя жена многое сегодня пережила и очень устала. Если у вас больше нет вопросов... Мягкий, обволакивающий голос. Есть. У вас был секс спокойный? Простите. Мартину показалось, что он неправильно расслышал инспектора. «Был ли у вас секс спокойный? Или вы не помните всех, с кем у вас был секс?» В вопросе инспектора был вызов. Мартин был сбит с толку. Обычно люди относились к нему очень дружелюбно. А этот человек излучал непонятную враждебность. «Эдмундсон!» Снова резко осадил подчиненного начальник полиции. «У нас больше нет вопросов!» Заискивающим тоном обратился он к Мартину. «Еще раз извините. Постарайтесь отдохнуть, насколько это возможно». Эдмундсон встал, кивнул Мартину и протянул руку Анне. Ее пожатие оказалось мягким. Эдмундсон почувствовал, как тепло растеклось по всему телу. «До свидания!» Мартин крепко пожал руку начальника полиции и окинул взглядом нелепого инспектора. Посмотрел, как тот надевает тоненький поношенный пиджак. «Интересно, откуда он?» Мартин знал всех в крошечном поселке, но Эдмундсона он никогда раньше не видел. Возможно, стоит узнать его получше. Инспектор и начальник полиции направились к выходу. На пороге Эдмундсон не выдержал и обернулся. «Может быть, вы как-нибудь предупредите своих поклонниц, что если вдруг они решат снова свести счеты с жизнью, пусть просто придут к вам в гости на пару часов. Умереть от холода куда как приятнее, чем от огня». Он бросил быстрый взгляд на Анну, удивленно смотревшую на него, и поспешно вышел, довольный собственной шуткой. Через полчаса Мартин и Анна лежали в постели. Анна тяжело дышала, Мартин выглядел спокойным и расслабленным. Как ему удавалось сделать так много и так быстро? Секс с ним был всегда похож на американские горки. Неизвестно, в каком направлении повернет, да так, что дух захватывает. А в конце невозможно унять сердцебиение. Спальня была небольшой, не больше 10 метров, и огонь, горевший в камине, прогревал ее полностью. Мартин приподнялся, откинув темную шкуру, которой они застилали кровать вместо покрывала, подбросил несколько поленьев в очаг. Ему даже не понадобилось для этого вставать с кровати. Он снова лег и обнял Анну. Она уткнулась ему в подмышку и втянула этот особенный запах. Смесь из пота, феромонов и его любимого горького парфюма. «По-моему, ты ему понравилась», — усмехнулся Мартин. «Кому?» «Этому инспектору. Он так смотрел на тебя». Анна рассмеялась. «А что, я же красивая женщина!» И замерла. Сколько красавиц видел Мартин за свою жизнь. Тяжело сосчитать. Его подругами были самые красивые женщины Норвегии и Америки. Супермодели, актрисы. А она была лишь скромным секретарем. Она до сих пор не могла поверить, что судьба совершила такой лихой вираж и свела ее с кумиром миллионов. «Конечно, красивая», — Мартин повернул к себе лицо жены. Она действительно была красива. Не яркой, цепляющей глаз красотой, а тихой, спокойной, в которую нужно вглядываться, присматриваться, чтобы раскрыть. Анна была полевым цветком, таким милым и домашним. То, что нужно, когда ты решаешь покинуть поле боя. «Я люблю тебя», — прошептала она и посмотрела в глаза. Мартин улыбнулся. «Глупая моя девочка», и перевернул ее на спину. Анна стонала и металась, а Мартин не мог не думать. Он совершал знакомые движения. За эти годы он изучил тело Анны лучше, чем она сама. Он пытался вспомнить слова песни, которую сочинял сегодня утром, ту, которую хотел начать с ре-бемоль, но он не мог вспомнить ни слова. Он попробовал вспомнить то, что наигрывал себе на этой неделе, но в голове словно кто-то стер все мысли белым школьным ластиком. Было абсолютно пусто. Мартин замер. Анна недовольно застонала, она была близка к финишу. А он понимал, что не помнит ни слова из того, что пел на своем прощальном концерте.